близко подошли к позиции Бакунина, говоря о необходимости разбить, сломать, разрушить всю государственную машину старого общества. Но для Бакунина это было самоцелью, для Маркса и Энгельса только необходимой предпосылкой для создания государственности нового типа, диктатуры пролетариата, без которой защита и укрепление революционных завоеваний, экспроприация экспроприаторов невозможны. Маркс и Энгельс считали коммуну первым опытом установления диктатуры пролетариата и критиковали ее за то, что эта диктатура не всегда была достаточно авторитарной. Бакунин видел в коммуне свой идеал отмены государства и критиковал ее за склонность к законодательной и централистской деятельности. Но если бы коммунары вняли советом Бакунина и упразднили бы всякое централизованное руководство революции, коммуна не продержалась бы и одного дня. Несостоятельной оказалась не только теоретическая платформа анархизма, подвергнутая сокрушительной критике Марксом и Энгельсом. Сугубо отрицательные и даже трагические последствия имели и все практические акции бакунистов. Провал Лионского восстания, попытка дезорганизации власти в период Парижской коммуны и другое. Бакунинский альянс и после его исключения из интернационала продолжал активно действовать в ряде стран – Испании, Италии, Франции, Швейцарии. Когда в Испании в 1873 году была провозглашена республика и проводились выборы в учредительное собрание, то анархисты отказались от какой-либо политической борьбы и от каких-либо предвыборных лозунгов и программ. Это облегчило разгром республиканцев и реставрацию монархии. На протяжении многих десятилетий, прошедших с тех пор, всюду и везде за акциями анархистов тянется кровавый след. 21 октября 1882 года в Лионе в театре Белькур была взорвана бомба. Арестовали 66 человек, в том числе и Петра Кропоткина, который не имел к взрыву никакого отношения. Почти все они были приговорены к различным срокам тюремного заключения. В мае 1886 года в Чикаго во время демонстрации рабочих была брошена бомба. Полицейские открыли огонь. Множество людей было убито и ранено. Четверо рабочих активистов приговорены к смертной казни и повешены. Все они были анархистами. Жак Дюкло рассказывает о целой серии террористических актов, совершенных анархистами. Анархист Огюст Ваян бросил бомбу в Бурбонском дворце. Его казнили 5 февраля 1894 года. А через неделю в кафе «Терминас» на Парижском вокзале взорвалась новая бомба. Ее бросил Эмиль Анри, желавший отомстить за Ваяна. Эмиля Анри гильотинировали 21 мая 1894 года, а спустя месяц анархист Казерно убил президента Сади Карно. Одно за другим следуют покушения анархистов на глав государств и коронованных особ. Убиты в 1897 году премьер-министр Испании Коноваса дель Кастильо, в 1898 году австрийская императрица Елизавета, в 1900 году король Италии Умберто, в 1901 году президент Соединенных Штатов Америки Маккинли. Дюкло, Жак, Бакунин и Маркс. Тень и свет. Москва, 1975 год,